Сидя на кровати, я смотрела в окно на медленно темнеющее небо и ждала. Вернее, выжидала, просчитывая возможные действия и оценивая их с позиции необходимости. Не привыкла я жить, не имея точного представления о том, что меня окружает. А Илья, хоть и обещал объяснить, делает это крайне медленно и неэффективно. Он ведь даже о своей возлюбленной рассказывает так, что у возникших вопросов в итоге оказывается больше, чем я получаю ответов. А все из-за своеобразного стиля изложения, эмоционально-чувственного, но совершенно неинформативного. Мы так любили друг друга, души не чаяли. Это что, разве конкретика? За что она его полюбила? Что такого примечательного в Илье, который, судя по короткому имени, даже не имеет таланта? Я жить без нее не мог, летал на встречи, как на крыльях. Сплошная эйфория от избытка гормонов. А где разумное обоснование? Где рациональность выбора? С чего он в нее так вцепился? Айрин всегда и во всем со мной советовалась. Ну да, ну да. Судя по описанию, была крайне легкомысленной и глупой. Во-первых, жила с родителями, а не в пансионе. Это для девушки, рассчитывающей на удачное замужество, совершенно беспечный поступок. Во-вторых, не сумела заметить зреющий против нее заговор, не обзавелась надежными союзниками, не устранила врагов, не смогла постоять за себя. И чтобы эту неперспективную особу кто-то полюбил? Бред. Даже мужчина не статусный, без таланта, не позарился бы на такую. Она же женщина! Ей непростительно слабость и неспособность сладить с обстоятельствами. А Илья, когда о ней вспоминает, именно на эту пассивность и инфантилизм делает акцент. Причем явно восхищается позорными для избранницы недостатками. Мужчину они полностью устраивают. Почему? Что-то в этом мире точно есть ненормальное. Но задавать прямые вопросы своему новоявленному кавалеру я не хочу. Какой-то он непонятный. Разговаривает со мной как со слабоумной и необразованной. И кажется, мне делает это потому, что настоящая Айрин была такой. Но самое ужасное, едва я начинаю показывать свой характер, как Илья, с виду мягкий и покладистый, готовый ради меня на все, становится злым и жестким. Вероятно, потому что я не оправдываю его ожиданий. И что делать? С одной стороны, я вроде для него призвана, и теперь это моя жизненная миссия. А с другой... Да я же с ума сойду, притворяясь ни на что не способной, полностью зависимой от этого мужчины. Ну и какой из этого следует вывод? Да элементарный. С ним вести себя идеально, соответствуя образу из прошлого. А в его отсутствие я решительно поднялась и, сбросив туфли, босиком пошла к двери. Обувь, увы, не бесшумная, а мне важна незаметность. Огласка способна все испортить и точно не нужна. Присев около замочной скважины, я еще раз на глаз оценила устройство замка и вытащила из волос припрятанную в них шпильку, которую увидела и подобрала около сушилок. Через пару мгновений, когда раздался знакомый щелчок, довольно улыбнулась. Мои опасения, что кроме механики в замке будет более сложный электронный код, оказались напрасными. В коридоре было тихо и темно, но первое было мне на руку. Сразу станет понятно, если кто-то будет двигаться навстречу. А ко второму глаза быстро адаптировались. Видимо, света фонарей за окнами было достаточно. Шла я открыто, практически не скрываясь. Камер наблюдения внутри здания точно нет. Когда Илья меня здесь водил, я не заметила устройства слежения. Угрозой успешности моей ночной вылазки оставались лишь случайные свидетели. Прогулявшись по коридору своего этажа, почувствовала азарт. И тем же способом, каким открыла свою дверь, вскрыла пару соседних. В одной комнате мирно спал и сопел кто-то грузный. Выяснять, кто именно, я не стала. В другой было пусто, но неинтересно. Все то же самое, что у меня, и никаких необычных устройств. Игнорируя лифт, я спустилась по лестнице. Механизм той махины, которая работает, шумный. А подъемник в другом коридоре бесполезен, потому как на ремонте на двери табличка «Сломан, опасно не входить». На втором этаже я постояла в раздумье, решая, стоит ли повторять попытки взлома. Случай решил за меня. На лестнице послышались шаги и стук металла, и я метнулась к ближайшей двери. Прятаться тут, увы, больше негде. Разве что на потолке, но на нем не закрепишься, даже если допрыгнешь. И потому выбора не оставалось. Максимально бесшумно я скользнула в темноту комнаты, прикрыв за собой дверь. Прислушивалась сразу в двух направлениях — внешнем и внутреннем. Тот, кто шагал снаружи, в итоге прошел мимо. А в помещении было совсем тихо, и... Я осмотрелась, убеждаясь — никого. А потом порадовалась своему везению. Эта комната разительно отличалась от тех, что находились выше. Здесь было куда больше технических устройств. Черный экран-панель на всю стену, пульт к нему, уже не такой простенький по конструкции кондиционер-обогреватель, камера для охлаждения продуктов. И в помещении для гигиены были иные регуляторы для пуска воды, которые не нужно было вращать. Кажется, чем выше комфорт, тем ниже уровень комнаты в здании. Это любопытно. Значит, следующий логичный шаг — изучить первый этаж. Там наверняка будет еще интереснее. К разведке я подошла ответственно. Быстро сообразив, что помещения внизу не жилые, а рабочие, следовательно, ночью абсолютно свободные. Я нагло вскрывала их все поочередно. Любопытство мое не праздное. Оно — гарантия выживания. Потому совесть я отбросил как ненужное и вредное в настоящий момент качество личности. Медицинское оборудование меня интересовало исключительно с позиции оценки развития технологий, и потому в принципы его работы я не лезла. А вот обнаруженное в одном из кабинетов на столе портативное вычислительное устройство не удержалось. Включила. Возмущенно зашипела, увидев, что оно защищено паролем, а быстро его подобрать, не имея приспособлений, вряд ли получится. Однако сам факт наличия подобной техники взяла на заметку. Не такой уж и примитивный мир, оказывается. Вон, даже внешнее передающее устройство с небольшой антенной подключено. Значит, беспроводная передача данных имеется. Только зачем Илья от меня это скрывает? Неужели Айрин не умела со всем этим обращаться? Сомнительно как-то. Закончив с осмотром комнат, я добралась до столовой. Побродив среди охладительных камер и нагревательных поверхностей, заметила разную кухонную утварь. Отчего мне Илья запретил готовить, если есть такая возможность? Постояв у входа в водный зал, решила, что туда соваться не буду. Не стану тратить время зря. Что, я купальни не видела, что ли? А вот подвал, он ведь еще ниже. Значит, еще продвинутый обязан быть. Чуть не облизываясь от предвкушения сногсшибательных открытий, я, крадучись, спустилась по обнаруженной лесенке и замерла в недоумении. Замок на грубо сколоченной, совсем примитивной двери был ей под стать. Да его не то что шпилькой, его одним ногтем мизинца открыть можно. Сомнительно, чтобы за дверью с таким ужасным замком хранили что-то ценное и совершенное. И все же я туда сунулась. У самого входа нашла выключатель. Морщась от неприятного запаха и тусклого света, осмотрела переплетение труб, опоры фундамента и железные решетки, перекрывающие доступ к лифтовым шахтам. А еще нашла в одном из углов склад старых тюфяков и мебели. Да, прогресс в кавычках. Выбралась обратно с намерением пойти уже спать. Даже дошла до лестницы и все же остановилась. Какое-то непонятное ощущение скребло коготками в груди, щекотало нервы и намекало: «Не все, Нея, ты видела, не все». Но нащупать это неизведанное никак не удавалось. Я и мысленно еще раз все осмотрела, и план здания в воображении нарисовала, и... Стоп! Замерла, ухватив нужную мысль. План! Вернее, проект здания. Если совместить то, что я обошла и изучила, явно вырисовываются пустые зоны. По крайней мере, подвал занимает примерно 2/3 положенного ему места. И как-то я сомневаюсь, что остальная треть сооружения просто стоит на поверхности без фундамента и коммуникаций. А это значит, прикинув, где располагается стена подвала... Кстати, место легко вычисляемое, потому как обе шахты лифта служили для него своеобразными границами. Я повторно прошлась по кабинетам над неисследованным участком. Таковых оказалось немного, по сути всего два. Один имел наименование «Зала лечебной физкультуры» и состоял из пустой раздевалки со шкафчиками и просторного помещения с тренажерами. Здесь, увы, зацепок не нашлось. Табличка второго была еще скучнее, процедурная номер 8. Мне аналогичные несколько раз встречались. Если быть точной, то 5 раз. Не поняла. От абсурдности надписей я даже на кушетку присела, с недоумением вспоминая их номера. Ну да, 5 процедурных я точно помню, но не имелось ни 6-й, ни 7-й. А 8-я есть? Что за логика у местных? Или же эта ошибка допущена намеренно? В надежде скрыть что-то интересное от посторонних глаз? Ну, от посторонних и недалеких может и реально что-то скрыть таким незамысловатым способом. А вот от меня вряд ли. И потому это помещение я изучила с особой тщательностью. Чуть ли не обнюхала каждый уголок, заглянула в каждую щель. Есть! Под одним шкафом пыли не было. И сам он стоял не на ножках, как остальные, а на колесиках. Физическому усилию мебель не поддалась. Пришлось снова ложиться на пол и изучать приводящий в движение механизм. Сообразив в итоге, что рычаг активации не может быть ничем, кроме как одной из крупных напольных плиток, я на них и сосредоточилась. Результат получила моментально. Это же не пароль подбирать. Тут всего одна плитка, срабатывающая на нажатие. Шкаф бесшумно отъехал в сторону. Заглянув в открывшийся проем, я с интересом посмотрела на ведущую вниз лестницу. И даже рискнула спуститься. Хотя вероятность быть застигнутой на месте преступления зашкаливала. Бежать и прятаться будет некуда, если шкаф-дверь закроется. Внизу разочарование накатило с новой силой. Нет, на этот раз не из-за примитивности, наоборот, из-за лишней сложности. Рядом с проемом, перекрытым необычным материалом, располагалась сенсорная панель доступа. Степеней защиты в ней было предостаточно, а у меня ни малейших зацепок, да и код не только цифровой. Сокрушенно вздохнув, я с трудом оторвала взгляд от привлекательной, но взломоустойчивой панели. И тут же нашла глазами еще один объект — кнопка. Обычная утопленная кнопка, рядом с 2 вертикальными металлическими полосами шириной в мою руку. Ну и кто на моем месте ее бы не надавил? Я так точно не удержался от соблазна. А потом всю дорогу до самой своей комнаты зажимала рот рукой, сдерживая хохот. Лишь закрыв дверь на замок, дала волю смеху и выплеснула то, что чувствовала. Все потому... Потому что за металлическими листами, раздвинувшимися в стороны, оказался банальный лифт. Тот самый, якобы сломанный. Он и доставил меня прямиком на нужный мне этаж. Причем сделал это практически бесшумно. Вот так всегда ищешь, мучаешься, голову ломаешь, а тайна, оказывается, спрятана на самом видном месте. В фантазии автору идеи не откажешь. Кто в здравом уме полезет в неисправный подъемник? Никто. Зато я теперь знаю короткий путь к той любопытной двери. Остается придумать, как ее разблокировать. И найти нужное для этого приспособление.